Почему почернел белый снег? Мир исчез под черным сугробом. Почему густой пеленой черный пепел окутал весь шар земной? Свет померк, и спасения нет. И лекарство, что помогло бы выжить в этом черном снегу? Я в домашней аптечке найти не смогу. В душе моей холодный снежный ком, и греюсь я последним угольком, но тлеет он. Едва, едва. Прощенья нет ошибки роковой, не вправе есть на полках домашних аптек порошки, бальзамы и мази, и настой целебной травы от волнений, от сердца и головы. Но когда почернел белый снег и небесный свод рухнул на землю,